такое божественное откровение, потому что не каждому встречному встречному так говорится, даже неверующим это оскорбление, так ведь нужно убедиться, что они этим интересуются, что они это ценят, когда мы там будем говорить такие вещи. Я очень многим что рассказывал. Ну, учреждения разные. Но, по крайней мере, я знаю точно, что в прошлом, по-моему, позапрошлом, я был объявлен преподавателем года. С меня много интервью брали в газет. Ну, не как лично это, естественно, а как преподаватель. Я знаю, что мои занятия, они как бы большой популярностью пользуются, чем все остальные предметы. Из-за этого возникли конфликтные ситуации с преподавателями. Мы стали завидовать, мы стали критиковать студентов меня. Чего вы его слушаете, он там какой-то такой. Другие преподаватели, наоборот, так сказать, большой интерес проявили. Везде разные. Не бывает так все как бы одинаково, однородно. Вот как Прабхупада проповедовал, были какие-то за и были какие-то против всегда. Как везде. Судя по тому, сколько студентов начали повторять святое имя, я не ожидал. Просто я как бы такой не устраивал слишком много саморекламы из этого. Я понял одну вещь, что не надо саморекламой заниматься. Поскольку мы здесь находимся под влиянием западной психологии немножко, по моему мнению, в ИСККОН очень много саморекламы. Только делается столько, а афишируется все. Понимаете? Мы накормим весь мир. Что-то еще. Какой мир? Надо сразу говорить. Детский мир. Номер 2, детский мир номер 3. Мы накормим всех голодных рабов. Каких всех и где? Всех вот в нашем помещении, кого мы пустим. Вы все здесь накормили голодных рабов. И так далее. То есть очень много вот таких ложных, возвышенных. Я не знаю. Они вышли все, да. Общая тенденция такая, очень много саморекламы. Говорят так, делай добро и бросай его в волю. Всегда используем, чтобы рекламироваться, отрекламироваться. Прабхупада говорил, что это неплохо, рекламировать Кришну. Это неплохо. Это очень даже более приятно. Лучше пусть мы будем рекламировать Кришну, чем Прабхупаду. Как вы думаете? Тоже так делаю. Что-то немного лучше. Ну, прям, пока есть прям, возможность как-то через какие-то, ну, как бы, учреждения, как через философию, как... Нет, я туда даже не стремился. Я медитировал на это, я мечтал об этом, но я никогда не думал, что я там окажусь. И что меня так будут приглашать туда. Я же даже несколько раз не приходил к нему встречу, думал, да чувствую. Но все это не серьезно. Я даже не верил, что такое возможно вообще. Как бы не то, что не верил, но не ожидал, наверное, больше так. Что как-то там не серьезно примут, или что я там буду преподавать, или как-то преподавать. Тем более ведическую философию. Прямо не ведическую. Ты шутишь. Не ведическую даже уже давным-давно. Студенты приходят на экзамен, дают зачетку мне. И там я спрашиваю, сколько кругов читают? Тихонько. Пять лет назад. Я говорю, ну хорошо, хорошо. Ты сколько кругов читаешь? Он, я пока читаю только книги Прабхупады. Бхагавад-гиту на 9-й годе. Ну, удовлетворительно. Это правильно? Ну, четко. Там два предмета. Ведическая культура и основа восточной этики. Ну, я говорю, такое вещь.